Yeah. Пацики умирают в позе лотоса, по-моему стыд. Ведь настоящий трушный гангста умирает в стычках от пуль с глока. А не за то, что не пояснил за шмот после уроков. Нынче пиздюк подпольный в очках и черной бетловке, как Леннон гуляет по улке Сакаи. Ведь теперь не получишь пизды от цыганей на улице Громова. И не сдадут твою хуйню японскую по цене лома. Ближайший ломбард постоянно растет компромат, но стоит должностной клад, как монументы павшим солдатам в бою за Кёнигсберг. Чаваляжный ферзем схаваю пешку с доски в клетку. Трушным похуй на тему, но кропотлива работа писаки. Ведь нужно уметь красиво сунуть панчем в ебальник. Наш мир красив, но наш мир камень посреди глубин океана. Кругом темная бездна без света, как дырка у самой грязной шмары. Пускай порой спыр обьем по колесам заглохшей тачки где-то вдали от уютного дома. Но нам не впервой фалить и осаживать гонор голдящих менструшниц в общественном транспорте. Сидят мусора в пазике где-то за Гуревском поле. Саурон постоянно следит за порно-сняшными лоли, сажая на бутылку и хлебную диету без соли. Вся грязь скрыта за ширмой, главные роли в этой пьесе почему-то достаются не нам. Мы по полтишку конины в антракте, не чокаясь, с пластика из театрального чпока, который явно отдает совком и запахом коричневой кожи сидушек. На районе все спок. Пара шкур хуярит по главной босыми ночью в субботу. Несут туфли в руках, распивает шампанское, орут лабутены шнура. Мимо сигналя таксисты, поет Олег Даль по радио ретро. Какого хуя жизнь коротка, как у ретро у MC Bentley. Так много ошибок совершал и совершаю сейчас. На фоне горящих мостов с этой пиздой вальс. Как на сцене танцуем, и знаешь, как будто в фильме камера вокруг нас крутится, а мы типа в центре вселенной. Такое бывает редко, но такие моменты прям пиздец, ценные. Игла на виниле ходит по кругу, давая приятный треск в одной из комнат большой коммуналки, где четыре семьи, одна кухня и одна банка на все окурки. Мы просто забиваем это в Беломор и курим, передавая друг другу. Хули еще тут выдумывать? Ведь ни Кевин и ни Юрмал отравить анекдотики. Ща по осени пойдут костры и субботники. Уберут всю хуйню, что я выкинул форточку за прошедшее лето. 100% напишут сопле на тему лотоса. Пёзды любят фоткаться на зеркалку, чтобы фотосессия, как у британских моделей типа Кейт Мосс. Но в основном держат листья в охапку вперемешку с собачьим говном. Рэперок здешний тоже любит хапку и светануть еблом. Пиздатые тапки и нигерский флоу, но в основном забивает фон своим ебаным детским мнением. Какая еще нахуй основа? Цирковое представление, ёпта, не больше. Кепки с компасом и модной футболки типа пола с циферкой 3. Развели театр немытых щелей без актрис. На серьезных щах труд, но слышно пустоту где-то внутри.